А Полёва – село в 30 домов на берегу реки Томли. Дома крепкие, приземистые, стоят тесно, почти касаясь друг друга серыми нахлобученными крышами. А вокруг, куда ни глянь, поля, перелески и опять поля. Дом Кольцовых попятился на задворке, сломал ровный порядок села и стоит особняком, большой, старый и несуразный. Это две сдвинутых избы под одной крышей, с сенями посредине и громоздким мезонином. Я снимаю угол в этом мезонине. Хозяева живут внизу, подо мной, в передней избе. Задняя служит кладовой для рассохшихся бочек, ломаных ящиков, мешков и никому не нужного хлама. Супруги Кольцовы доживают свой век на пенсии. Алексею Федоровичу за 70, Ирине Васильевне немного меньше. Он маленький, розовощёкий, добродушный старичок. Она сгорбившаяся, как надломленный сучок, старушка. Ирина Васильевна все спешит, торопится. За день она успевает переделать 1000 дел, а вечером сокрушается, что еще столько дел не переделано. Алексей Федорович, наоборот, не разбежится. Движения у него мягкие, ленивые, безвольные, словно он не по земле ходит, а плавает в каком-то полудремотном сне. «Такой уж сроду вышел», – жаловалась мне Ирина Васильевна. 20-летним парнем Алексей Кольцов привел в свой дом из соседнего села 16-летнюю Иринушку и взвалил на ее плечи все хозяйство. «Ходить бы Лехе Кольцову без порток, кабы не жонка», – судачили в Опалеве. «Не баба, а паровоз, одна на себе дом тащит». И она тащила, не разгибаясь. Она стала первой ударницей в селе, первым делегатом на слете колхозников, постоянной участницей всех выставок, и она первой в колхозе получила пенсию. Мне она так говорила. Все-то мне больше всех надо было. Как сейчас помню, дергаем лен на перегонки. Справа соседка Наталья, слева Матрёна Никитина, а я посредине гоню. А ты знаешь, что это за работа? Хуже каторги. День-деньской на ногах и согнувшись, как крюк. От льна глаза заволокёт зеленью, а я все жму и жму. Искоса взгляну на Матрёну. Ой, догоняет. Еще сильнее поднажму. А в глазах уже не зелень, кольца огненные плавают. Остановишься, спину не разогнуть. А гордость все равно распирает. Опять Наташку с Матрёной обогнала. Вот ведь дурость-то какая. Это не дурость, а характер, возразил я. Ирина Васильевна махнула рукой. Ну, какой там характер, глупость одна. Но, подумав, согласилась. Может, и характер. Вот у Наденьки-то, внучки, тоже мой беспокойный характер. Только он у нее по другой линии пошел, по общественной. Дома по хозяйству палец о палец не стукнет, а для общества лоб разобьет. С Наденькой я познакомился раньше, весной. Приятель, страстный охотник, уговорил меня съездить в деревню Опалёва на глухарей. В условленный день и час, в полном снаряжении, я был на вокзале. Но приятель на этот раз подвел меня. Я поехал один и к вечеру прибыл в Опалёво. На ночлег Кольцовым охотно согласилась проводить меня остроглазая, шустрая девчонка. Встретили меня Кольцовы весьма странно. На мое «здравствуйте» никто не ответил. За столом сидел старичок и дергал за кончик свою узкую бороденку. Около печки старуха, согнувшись пополам, толкла в чугуне картошку. Я стоял на пороге с шапкой в руках и ждал. Старуха подняла голову. «Что ж зря стоять-то? Скидывайте одежку, вешайте на свободный гвоздь. Вот как приберусь, так и заужинаем. Аль самоварчик поставить?» «Неплохо бы», – охотно согласился я. Я разделся и подсел к старичку. Он, не переставая улыбаться, смотрел на меня, потом через стол протянул руку и представился – Алексей Федорович Кольцов. Я поспешно вскочил и невнятно пробормотал фамилию. Старик, кажется, не обратил на это никакого внимания. Ты, товарищ, пройди на чистую половину, а с моим стариком не разговоришься, сказала хозяйка. Чистую половину от кухни отделяла дощатая перегородка. Просторная комната была обставлена дорогой светлой мебелью. Стены, оклеенные бархатистыми лиловыми обоями, были совершенно пустыми, только над невысоким книжным стеллажом висела картина в черной рамке под стеклом. Она поразила меня своей простотой и отменным вкусом. На ней был изображен вечер в горах. То, что картина была редкой, и то, что писал ее не русский художник, не вызывало сомнения. Но как она могла попасть в Опалево?